высоких скал, от северных берегов. Нормандский ветер ладьи погнал, надул щиты парусов. Волга Леодин пиры вершит, валькирии тени кружат, но светят звезды в ночной тиши. Лазарев Михаил Петрович, подводная лодка «Воронеж», 14 декабря 43 года. От диких фьордов, от глухих скал, от северных берегов нормандский ветер ладьи погнал, надул щиты парусов. Это песня из нашего времени, запускаемая по корабельной трансляции при выходе в боевой поход. Не на учение, уже стала нашей традицией. В отличие от «Растаял в далеком тумане рыбачий», который сейчас, наверное, также крутят на эсминцах, сопровождающих нас. Мы еще помним, что мы не отсюда и хотим сохранить что-то из наших родных времен, чтобы напоминало нам о доме. Но эта война — наша война. Вместе выходим из главной базы, курс на север, до Изобаты 300. Тут наши пути разделяются на время. Эсминцы уходят на запад, пойдут привычным уже путем в Шхерах, мимо Печенги, Киркинесса, Ватсо, Варде, Лаксельва и до Нарвика. Теперь у нас в дополнение к Печенгской и Порсангерской сформирована еще и Нарвикская ВМБ. Для сухопутных поясню, что военно-морская база в данном случае – не синоним военного порта, а скорее аналог военного округа со своей территорией ответственности и прикрепленными силами. Ну а мы, погрузившись, идем в Норвежское море, осмотрим там на предмет немецких лодок, встречаемся с эсминцами в установленной точке рандеву и идем к острову Медвежий встречать гостей. Такого Мурманский, наверное, еще не видел. Ну, разве в 18-м году, в британскую интервенцию? Но теперь они идут к нам именно как гости, как союзники. Пока. Какие корабли? От американцев линкор «Массачусетс», тяжелые авианосцы «Уосп» и «Хорнет». Не те довоенные с этими названиями, успевшие уже отличиться и погибнуть в боях на Тихом океане, а новейшие «Эссексы». Оба только что вступили в строй. Тяжелые крейсера «Уичита» и «Канберра», легкие «Хьюстон» и «Майами», две дюжины эсминцев и целый дивизион, 8 больших подлодок типа «Балао». Эти-то какого черта здесь? От британцев линкор «Кинг Эдвард», тяжелые крейсера «Норфолк», «Лондон», «Девоншир», легкие крейсера «Роялисты», «Баллона», 10 эсминцев и тоже подлодки, 5 штук. Это с кем же союзники воевать собрались? У немцев, насколько нам известно, от арктического флота в Тронхейме осталось 3 эсминца, и то Нарвик всего один. 5 больших миноносцев, тип Т, и всякая мелочь, внимания не заслуживающая, хотя бы потому, что ей дальности хода не хватит до маршрута союзной эскадры. Субмарины — это серьезнее, но и их в 11-й арктической флотилии Кригсмарина, по данным разведки, осталось 10-15, причем новейший тип 21 не замечены вовсе. Хотя могли из Германии прийти. Так ведь лодки с лодками не воюют. Не изобрели пока в этом времени противолодочных торпед. Мы, но это совсем другой разговор. Не имеем приказ, переданный мне комфлота Головко, но исходящим из Москвы. Поскольку единственное в ВМФ СССР и в этом времени вообще атомарина подчинена непосредственно Ставке, а Северному флоту лишь оперативно придается на время конкретной операции. А значит, боевая задача перед нами поставленная — это дело политическое, а не просто утопить несколько боевых единиц противника. Первое. Быстро пробежаться по району, при обнаружении немцев топить. Там, конечно, и наши силы ПЛО смотрят. Но если проскочит кто? Та же 21-я, неучтенная. Вторая. Встретить союзную эскадру, на которой, как нам сообщили, следует в Мурманск и дальше в Ленинград, Рузвельт и Черчилль. Да, если в будущем станут снимать кино, то выйдет не Тегеран-43, а Ленинград-43. И третье, полуофициальное. Присмотреть, чтобы союзники хорошо себя вели. Надеюсь, что властители не идиоты, но ведь это вполне по-английски. Не война, а ограниченный инцидент. Недоразумение, силу показать. А что кого-то при этом убили, I'm sorry, извинения примите. В диких странах вроде Занзибара такое сплошь и рядом было. Это, конечно, если их президент с премьером дружно спятили. Но мы все же не какая-нибудь Нигерия, но лучше быть параноиком, чем благодушным. Хотя весьма вероятно, что все это работа на публику. Показать до переговоров, какие мы сильные, страшно, а жуть. Ну а подлодки читал, что в нашей истории англичане посылали свои субмарины на наш театр, чтобы с условиями знакомить. Наверное, на случай, если завтра воевать. Нам, в общем-то, по барабану. Топить союзников нам дозволено, или по получению особого на то приказа, или же, если они первыми, откроют по нашим огонь. Даже 2 65-х под этот случай в аппаратах так и лежат. Родные еще торпеды нашего времени. А чтобы контролировать правомерность наших действий, с нами идет Кириллов. Без санкций, которого я применить оружие по англо-американцам права не имею. Выйдя в Норвежское море, получили сводку из штаба. Немцы зашевелились. Их лодки идут из Тронхейма на северо-запад. Дальнее ТЛО Нарвикской базы уже потопило 2 штуки, а обнаружено было больше. Так, значит, тут и наши «Катюши» должны быть, ведь дальние ПЛО — это самолеты, обнаруживает, сообщает место, курс и скорость, а большие лодки типа «К», первый дивизион, выходят на перехват без всяких противолодочных изысков, обычными торпедами по надводной цели. Но ситуация «своя своих не познаша» нам не грозит. Сигнатура «Катюш» у нас записана, а нас на поверхности никто не увидит, так что обнаруживаем и топим. Ничего героического не было. Похоже на отработку учебно-боевой задачи. Доклад, СГАК, контакт, пелинг, предположительно ПЛ, дизельная, сближение, уточнение сигнатуры и выход в атаку. Немцы шли под шнорхелем, это, может быть, и спасало их от обнаружения нашими самолетами. Но в таком виде лодка мало того, что слепая и глухая, так еще и сама гремит дизелем на всем море. Они обычно не замечали нас, идущих на 20 узлах на перехват, и даже до самого последнего момента не слышали наши торпеды. Буров, наш торпедист, был недоволен. Ему опять по каждому случаю подробный доклад писать. Поскольку наши целевые торпеды пока еще малосерийные, почти штучного изготовления, зато управляются по проводам. Причем наши из БЧ-3 так наловчились, что ГАК в активном включают на последнем этапе, а до того наводят по совмещению пеленга. И немцы ничего не успевают понять. Но Бурому от этого не легче. Конструктора систем наведения требуют, чтобы были указаны подробно все условия стрельбы, а также гидрология и как работала техника, не было ли сбоев, как иначе узнать, отчего мы этими торпедами здешнего производства попадаем более-менее стабильно, а «Катюши» через раз. Да от того, что компьютерная BIOS не чета здешним бусям, погрешность ниже в разы, и торпеда с гарантией подходит к цели на радиус сработки неконтактного взрывателя, а с местными выходит лотерея, но все равно выше, чем прямоходными болванками стрелять. Но менее эффективно, поскольку болванки стоят на порядок дешевле. Потопили уже четвертую немку по сигнатуре «семерки», ни одной 21-й. Саныч после сказал, что я стоял в ЦП с видом киплинговского полковника. Африка или Индия, 19 век. И смотрит полковник со стены крепости, как внизу несется в атаку громаднейшая орда с дикими воплями, тряся железом. А полковнику скучно, потому что на стене пулеметчики уже закладывают ленты в максимы, а за воротами строятся солдаты, примкнув штыки. И будет сейчас, как много раз прежде, сначала грохот очередей, а затем ворота открыть и добить уцелевших. И одна лишь у полковника мысль: «Господи, да где же их столько хоронить? Опять же вонять будет, хоть святых выноси». Так и я, слыша доклад об очередной цели, думал с раздражением: «Да сколько же вас! Скорее бы потопить и идти, наконец, к Медвежьему, а то, ей-богу, надоело уже». Помню, как в моем времени, где-то в 90-х, в День Победы по телеящику показывали встречу с ветеранами. Ведущий, насквозь демократический, какой-то Ванидзе, журналисты и несколько стариков с орденами. И одному из них, отрекомендовавшемуся как снайпер, убил 200 фашистов, какая-то демократическая журналисточка, встав, задала вопрос: «А вы не думали, что они такие же люди, что у них там семьи есть? Неужели после вам никогда не было стыдно?» И я очень хотел бы услышать ответ вскинувшегося деда, но ведущий тут же вмешался, заткнув всем рот словами о памяти павших в той войне, длинной такой тирадой, в завершении которой павших солдат всех воюющих сторон. Интересно, что сказал бы этот козел, попав вместе с нами в это время. Нет, мне не доводилось самому видеть зверства фашистов на нашей земле, но Большаков и его ребята видели, и Аня рассказывала, а уж она-то в своем партизанстве насмотрелась. Бывают ли добрые и хорошие фашисты? Я скорее волков-вегетарианцев поверю. Знаю, что скажут мне. В вермахте и Крикс-Марийной, в отличие от нас, на время службы приостанавливалось даже членство в нацистской партии. С поправкой, в этой истории уже такого нет. После Сталинграда Гитлер такой порядок упразднил вместе с введением Крикс-комиссаров. И какая разница, носит или нет этот конкретный фриц партбилет в кармане, если он воюет за установление своего фашистского порядка. Отличие будет после, когда победим, беспартийные будут воевать уже за наш порядок под флагом ГДР, ну а партийные, как минимум, поедут далеко и надолго, в теплые места, вроде Норильска или Магадана. Ну а пока вы не сдались, как сказали не только Симонов и Эренбург, но и в этой истории патриарх Алексий, глава нашей церкви, убийство фашистской твари грехом считаться не может. На четвертом утопленнике немцы, наконец, закончились. Ну все, идем к Медвежьему. Я не Подводная лодка Ю-1505 западнее острова Медвежий. Этот же день. Шайзе! Швайн! И это офицер Крикс-Марине! Сначала все было хорошо. фанфары, награды. Вернувшись в Брест, корветтен-капитан Шнея узнал, что, оказывается, на его счету не два, а целых три американских авианосца, если считать первым еще тот у Нарвика. И еще папой Денницем было установлено, что при награждении подводников никакой бюрократии волокиты не было, так что Шнея получил мечи к своему рыцарскому кресту с дубовыми листьями, еще бриллианты и будет сверхгерой Кригсмарина. А на завтра его портрет был на обложке журнала, где напечатан рассказ о его подвигах. Что было, если подумать, не совсем хорошо? Зачем нужна слава, как у Тиля, которого взбешенные янки вместе с британцами клятвенно обещали повесить? Но пока ведь жизнь прекрасна была в течение двух дней. Вопреки ожидаемому отдыху в прекрасной Франции по случаю такой победы, экипаж Ю-1505 совместно с Ю-1507 получил приказ идти на север. Ю-1507 командовал этот неудачник и трус Штрель. И за что он получил дубовые листья к своему рыцарскому кресту? Подумаешь, добил уже поврежденный Балтимор, а затем долго прятался и удирал от эскорта. И вернулся, не одержав больше ни одной победы, но тяжелый крейсер был сочтен в штабе достаточной причиной для награды. И еще два транспорта, потопленные, по всей видимости, пропавшие Ю-1504, приписали этому слабонервному, который, услышав, что надо снова на север, первым делом предпринял попытку опять напиться до белой горячки и был доставлен на борт под конвоем со строжайшим приказом крикс-комиссару особо следить, чтобы командир не брал в рот ни капли спиртного. Адальберт Шнея тоже боялся, но гестапо казалось ему еще страшнее. Значит, надо все же как-то выполнить приказ и остаться живым. Цель — англо-еврейская эскадра, идущая из Рейкьявика в Мурманск. Любой ценой, не считаясь с потерями, потопить один или два линкора в ее составе. Отказ от атаки будет считаться трусостью в бою. Запомните особо, Горшнея. И никому не интересно, что за демона русские выпустили в море. Германский офицер должен сражаться за свой фатерлянд даже против всех чертей ада. Сделай все, а не сумеешь, так сдохни. В наличии лишь две лодки нового проекта, Ю-1505 и Ю-1507, командиром которой был назначен этот Штрель, как имеющий боевой опыт, старший в чине и награжденный рыцарским крестом. Тот болван в штабе, отдавая приказ, не видел лица Штреля. Ясно было, что этот герой всеми силами мечтает оказаться где угодно, но только не на севере. Какой решимости инициативы от него следует ждать, проще отстранить сразу. Есть еще лодки арктической флотилии, но в данном случае они скорее мясо, массовка, исключительно для отвлечения на себя сил англичан или русских. Поскольку если эта эскадра так важна, то, наверное, русский змей тоже в игре. И как? Всего лишь двумя лодками организовать завесу в океане? Как лодки, имея всего лишь 15 узлов полного хода, над водой длительное время, что уже нереально, найти и перехватить эскадру, идущую со скоростью даже 20 узлов, а ведь решение есть, и подскажут его русские. Точка встречи их флота с янки где-то на границе зон ответственности. Могут ли кондоры из Тронхейма засечь русскую эскадру и передать ее курс? У русских нет авианосцев, и значит, для разведчика риск невелик. И атаковать надо в английской зоне, где не будет змея. Занять позицию заранее и патрулировать на малом ходу, не поднимая ни перископ, ни антенну. Парижский узел связи уже вступил в строй. Его передачи на длинных волнах можно принять на глубине 10-15, без всплытия на перископную. Штабы предупреждены. Самолет скинет информацию на берег где она немедленно будет передана в Париж, а оттуда нам в море. А дальше помоги Бог унести ноги. Надеюсь, будет не труднее, чем авианосцы топить. И если вернусь, Рейху нужны герои. Жалко адмирала Берсерка, проклятые французы, но это значит, что место первого героя Кригсмарине вакантно. И если в Люфтваффе кричат «Будь таким, как Хартман, белокурый рыцарь Рейха», то отчего же в Кригсмарине нет равной фигуры? Ведь это не только чины и награды. Первого героя и гестапо тронуть не решится. А то каждый раз выходить в море под топором, если не сделаешь во враги, это никаких нервов не хватит. Не знаю, кто там плывет в Мурманск, не сам же Черчилль или Рузвельт, а может быть оба. Но вот бриллианты, а главное дальнейшую спокойную жизнь, они мне обеспечат, если вернемся живыми. Лазарев Михаил Петрович. Подводная лодка «Воронеж» к востоку от острова Медвежий. И что это было? Идем, тихо, мирно, никого не трогаем. Глубина 150, ход 14. И вдруг за кормой, на правой раковине, по сухопутному, сзади справа, грохот. Да такой, словно целый дивизион эсминцев кого-то бомбит. Мы, естественно, действуем по тактике. Курс изменить, увеличить глубину до 300, ход полный. Свою задачу имеем, и непонятки нам не нужны. Затем стали разбираться, а что, собственно, случилось. Акустики клянутся, что наверху не было никого. Без хода стояли в засаде. А как тогда нас вычислить сумели? И отчего не преследуют? Не нас бомбили, а кого-то другого. Так нет тут никого. Уж подлодку бы точно не прозевали. Глубины тут уже под километр, так что в самоподрыв или управляемый подрыв минного поля верится с трудом. Не изобрели еще ни кэптеров, ни даже наших реактивно всплывающих. Ну и ладно. Корабль никаких повреждений не получил, непосредственной опасности не наблюдается. А в то, что у немцев вдруг появились средства, способные поймать атомарину на такой глубине и скорости, ну, если только те же зеленые человечки, что нас сюда перебросили, теперь и фрицам что-то одолжили. А хрен его разберет, с них станется. Так что бдите докладывать немедленно, если что-то необычное засечем. Хотя, если у этих из будущего такая техника, что же они так плохо стреляют? Хотели бы восстановить равновесие, так не промазали бы настолько. В общем, обошлось нам это еще в столько-то сожженных нервов. И лишь когда всплыли под перископную, в точке рандеву, и связались с Куйбышевым, то узнали, что сами того не желая, устроили переполох на весь Северный флот. Ну, включая штаб, командование ВВС и Нарвикскую базу точно. Ведь знали же, что у фрицев есть летающие магнитометры. И даже сбивали этих уродцев. Летающая лодка «Блом и Фосс» с огромным кольцом антенны под фюзеляжем. Появились они в прошлую зиму. И именно после наших дел, но уже с лета их было незаметно. И пользы мало, уж очень мал радиус обнаружения. Надо совсем над лодкой проскочить. Какова вероятность? И слишком уязвимы, и ценны. А наши дальние истребители над морем уже летают. Сколько их фрицев отправили рыбу кормить? Но вот сейчас немцы снова взялись за свое. И совсем по еврейскому счастью один такой проскочил прямо над нами и дал засечку. А вот дальше все пошло не так, как фрицы думали. Прибор срабатывает, когда дистанция до лодки минимальна, а вот курс ее не определить. И скорость самолета даже в поисковом режиме под 300 км в час, и такая же инерция у бомбы или буя маркера, даже если бросать немедленно по сработке аппаратуры. А еще добавьте время, необходимое следующей позади эскадрильи юнкерсов отработать глубинными бомбами по площади вокруг маркера, который еще и ветром и волнами сносит. В общем, промахнулись почти на километр. А второй раз засечь нас уже не повезло. И ни одно везение. На 100 метрах глубины нас еще могли как-то заметить, но на 300 под водой аппаратуры этого времени точно не хватит. Тут спохватился штаб Северного флота, перехватив немецкий радиообмен и представив, что будет, если моржиху, не дай бог, потопят, поднял в воздух не только истребители, но и торпедоносцы. Бостон уже! Скорость как у пешки и батарея крупнокалиберных в носу. И именно бостоны перехватили возвращающихся немцев, а истребители уже к самому концу подошли. Короче, из 9 бомберов ушли лишь 3. И магнитометр тоже свалили. Но вот живы мы или нет, не имели понятия, пока мы не вышли на связь. И теперь, как заверил Кириллов, обязательно последуют оргвыводы. Ведь могли же по тому же радиообмену и раньше понять, кто над морем шастает. И без всякого милосердия к виновным. А вдруг завтра так кого-то из наших потопят? Вы же, товарищ Лазарев, сами рассказывали, что у вас так в 44-м свои же, по халатности штаба авиаполка, Ща-402 утопили со всем экипажем, гвардейскую и краснознаменную. Мы про ту историю тоже помним, и подобную халатность каленым железом выжигаем, чтобы и думать никто про нее не смел. Да, если так пойдет, то и меня по возвращении спросят. А отчего на недостаточной глубине немалой скорости шел? Так отвечу, чтобы металл не перегружать. Ресурс уже наш не бесконечен. Хочется подольше СССР послужить. И ясно, что на 300 метрах и полном ходу нагрузкой на корпус и на всю арматуру и на механизмы гораздо больше. А полноценно сделать ремонт, если всерьез что поломается, вот очень сомневаюсь, что сумеют на здешней технологии и материалах. Хотя и говорил мне Сирый, что в металлургии и сварке тут здорово продвинулись вперед. Уже марки стали есть, которые в нашей истории лишь в 50-е пошли. Но, надеюсь, примут такое объяснение за уважительную причину. Ходим в точке встречи уже с американцами. Вот-вот они уже должны быть. Слышим их по акустике, до них 50 миль. Наверху наши эсминцы. Связь с ними уже установлена. И не поход боевой, а шикарный круиз, как в песне, которая в этом времени тоже успела стать известной. Если бы еще солнышко, свежий воздух и тепло, а не 100 метров арктической воды над головой. Условия наверху, как нам передали, волна баллов 4, и видимость плохая, скоро сумерки. Эта информация для нас не роскошь, а необходимость. Насколько перископы и выдвижные устройства будут заметны. Противника не наблюдается. Немецкой авиации нашей хорошо дали прикурить. Корабли ждем с нетерпением, и лодку тоже издали услышим. Сколько у нас боевой счет? Уже 60 с чем-то. Может, все же успеем до конца войны и 3-значную цифру набрать? Ну, накаркал. Акустик докладывает, поймал контакт. Не захватил уверенно, а удалось ухватить за какую-то секунду и пропал. Компьютер идентифицирует по сигнатуре 60% вероятностью 21-я. Пеллинг 260, вероятно, дистанция свыше 10 миль. Гидроакустика – это наука неточная. Тут очень много факторов влияют, как гидрологических, так и курсовой угол относительно наших антенн, отчего помимо уверенного радиуса обнаружения, возможны единичные случаи таких вот проблесков на дистанции больше и в разы. Но ситуацию понять легко. Немец, держась от нас в чужой зоне, подкрадывается к союзникам. И очень, может быть, атакует удачно. Слышали мы уже 21-ю у Нарвика в бою против эскадры Янки, и аздики ее не брали. Так ведь линия разделения зон ответственности — это не госграница, и никто нас за ее пересечение не покарает, хотя формально пока еще мы ни за что не отвечаем. Ни американский президент с британским премьером — это мерзавцы еще те. Но вот гибель кого-то из них в настоящий момент СССР категорически невыгодна. И что нам стоит быстро пробежаться на ту сторону, найти фрицев и потопить? Тут главное под американские бомбы не попасть. Ну, так не надо к эсминцам вплотную подходить. Противолодочное оружие у них очень недальнобойное. Слава богу, ракета-торпеды «Саброк», примерный аналог «Наша метель», изобретут лет через 20, да и мы постараемся, чтобы нас не заметили. Излагаю это Кириллову, тот кивает, соглашаясь. Под вашу ответственность, товарищ Лазарев. Боевая тревога, реактор на полную, курс 265, погрузиться на 300, чтобы меньше шуметь. Мы не надводники, снизу хорошо слышим, даже на таком ходу. Идем почти в лоб в союзной эскадре. Дистанция очень быстро сокращается. Саныч отмечает обстановку на планшете. Есть контакт. Устойчивый. Пеллинг 243. 21. Уточнить дистанцию. Короткий пинг в активном режиме. Куда ты сейчас денешься? Попалась. И на глубину не уйдешь, как тогда у Нарвика. После того боя наши «Эд» 80СН доработали. Теперь они и погружение на 300 терпят. 3 мили всего. Вот чудесно. И некогда мне с тобой возиться. Ход сбавить и аппараты тофсь. Это лишь в Голливуде. Лодки торпедами с полного хода стреляют. Можно, конечно, из 20 узлов, если подопрет. Но лучше все-таки с меньшего хода, чтобы торпеды вышли нормально. «Кажется, заметил, судя по изменению пеленга. Резко увеличил скорость и пошел на глубину. Снова подсветить его газ активным. Не стоит. До американцев меньше 10 миль, работу локатора услышат. Так тоже услышат, когда мы на последнем участке будем ход торпед корректировать. Но гораздо меньше. Нет еще у нас гидролокаторов на торпедах. И чтобы по проводу на лодку картину передавала, и по тому же проводу шли корректирующие команды. Приходится лодочный газ светить, определяя координаты цели и торпед, и выдавать команды. У нас они автоматически идут, рассчитанные компом. А на «Катюшах» вручную. Особому номеру торпедного расчета приходится ручки крутить, отметки совмещая. И то для 40-х годов 20-го века. Хай-тек невероятный. В иной истории что-то похожее в начале 60-х появилось. А тут предки сумели нашу информацию использовать. Интересно, как там наши молодые гении из региона? Фирмы-разработчика торпедного оружия в 2012 году. Гоша и Родик, приписанные к экипажу и провалившиеся в это время вместе с нами. Их после первого же похода с корабля сняли, и больше мы их не видели. Станут, наверное, здесь академиками и лауреатами. Но если Родик свои демократические заблуждения уже излечить успел. Ну, все, залп. Попадем или не попадем? 2 взрыва. Но доклада слышу звук разрушения корпуса нет. Бурый, однако, сообщает, что точно рвануло вблизи, так что достаться ему должно не слабо. А немец всплывает. Не понял. Это же выйдет прямо на виду у Янки. Даже если наверху уже стемнело, то радары его точно возьмут на такой дистанции. Американцы там или англичане уже засекли такой шум под водой. Теперь слышны винты эсминцев, идут прямо на нас. Но торпеды быстрее. Получай, фашист проклятый, еще залп. На этот раз мы его достали хорошо. У самой поверхности или уже всплывшего сказать уверенно нельзя. И поворот на контркурс, и ходу. Эсминцы от нас были в полутора милях, но мы уже легли на курс отхода и разгонялись на глубине. Да и вряд ли нас слышали. Шумим мы меньше, чем 21-е. И их локаторы, благодаря нашему покрытию на корпусе, засекут нас совсем уж в упор. Мы уходили. За кормой гремели взрывы глубинок. Эсминцы старательно перепахивали море. Между прочим, судя по сигнатурам, британцы, а не янки. А позади них отчетливо различались шумы винтов больших кораблей. Оторвались мы без происшествий и через час уже нарезали глубину под наши эскадры. Все как и должно быть. А со стороны союзной эскадры акустики слышали взрывы. Да с кем они там воюют, черт побери! Еще одна лодка? Так и медведи стаями не охотятся. Кого они там бомбят? Из протокола допроса. Я корветтен-капитан Зигфрид Штрель, командир субмарины Ю-1507. Прошу об отношении к себе, согласно конвенции о военнопленных. Ваши матросы, едва выловив меня из воды, жестоко избили и угрожали при этом, что будет хуже, чем в гестапо. Но я все же офицер и кавалер рыцарского креста. Не признавая свой статус пленного, готов дать показания без всяких пыток. Да, я получил дубовые листья к своему кресту за бой у Нарвика, но я всего лишь исполнял свой долг, как солдат, как немец. После был арестован гестапо за потерю своего корабля. Тогда я командовал лодкой Ю-1506, захваченной русскими прямо на базе. Заявляю, что это были русские диверсанты. Среди моего экипажа не было предателей. Хотя я сочувствовал идеям свободной Германии, считая, что фюрер ведет нас к пропасти, но не считал возможным идти против воинской чести. Да, 1500-е — это лодки нового типа. Увеличена глубина погружения и подводная скорость, снижена шумность, могут гораздо дольше оставаться под водой. Насколько мне известно, разработка их была ускорена после появления у русских сверхсубмарины, намного превосходящей нашей «семерки». И эти новые лодки тип 21 первоначально были задуманы как противовес этой угрозе, но русские здесь оказались сильнее. Да, я абсолютно убежден, что то, что у нас называют «полярный ужас», это всего лишь подлодка с невероятно высокими боевыми качествами, а не что-то сверхъестественное. Поскольку я, наверное, единственный в Кригсмарине, встречался с ней в море четырежды. И полагаю, что сверхъестественной сущности вовсе не было нужды стрелять в нас торпедами и привлекать в помощь другие русские корабли. Первый раз это было в октябре прошлого года. Я тогда командовал лодкой Ю-435. Это случилось у Киркенесса. Нас атаковали русские эсминцы. Они отлично видели цель. А когда меня с остатком экипажа подобрал гидроплан, что-то прошло прямо под нами на огромной скорости, подняв волну. И мы едва спаслись. А две другие лодки, бывшие в завесе рядом с нами, исчезли бесследно. Второй раз это случилось 3 месяца назад. Я уже командовал Ю-1506. вместе с Ю-1503 мы были первыми лодками этого типа, перешедшими на север в Нарвик. После к нам присоединилась Ю-1505, а Ю-1504 пришла уже в Тронхейм, когда в Нарвике все закончилось. Мы вели поиск в русской зоне, когда были внезапно атакованы и спаслись лишь благодаря моему умению и опыту, погрузившись на 300-метровую глубину. А вот русские так не смогли. Да, я считаю, что 200 — это максимальная глубина, на которой может идти русская сверхлодка. Зато она развивает под водой скорость свыше 40 узлов, насколько мы могли судить по изменению пеленга и дистанции. Нет, мы не включали локатор в активном, мы не самоубийцы. Но поверьте, что такой опытный подводник, как я, вполне способен приблизительно оценить расстояние по уровню шума. И замечу, что русская лодка очень тихая. Услышать ее можно лишь на короткое время, когда она идет максимальным ходом и еще не вышла за радиус слышимости. И когда мы лежали на грунте, а русские прошли почти над нами, мне показалось, что у них турбина, а не электромотор. Мы спаслись, а Ю-1503 не вернулась. Насколько мне известно, первые лодки этого проекта с Ю-1501 по Ю-1504 имели конструктивный дефект, из-за которого глубина их погружения была ограничена 120 метрами. Они не могли нырнуть так глубоко, как и мы. Третий раз это случилось, когда мне было приказано вместе с корветтом-капитаном Шнея выйти на Ю-1505 на перехват, уводимый русскими из Нарвика 506-й. И мы сумели занять позицию на пути русского конвоя, но когда уже готовились выйти в атаку, мой акустик Петр Цыша услышал и познал шум сверхлодки. Он был очень хороший акустик. Ну, разве только у Маркса на Ю-376 был лучший, с прозвищем Моцарт. Ну и 376-я тоже сгинула в русских морях еще в прошлом году. И мы лежали на грунте и молились, заглушив все, что можно, зная, что выдать себя — это смерть. По утверждению акустика, сигнал был очень характерный. Кроме шума винтов, можно было различить низкочастотный звук турбины. Но это если очень хорошо слушать, с близкого расстояния. И когда русская лодка идет большим ходом, меняя свое положение в ордере. Когда же она шла наравне с конвоем, 14-узловым ходом, мы не слышали ничего. И четвертый раз это произошло здесь. Против вашей эскадры были посланы Ю-1505 под командой Шнея и Ю-1507, командовать которой назначили меня. Это были пока все боеспособные лодки нового типа. Ю-1501, самая первая в серии, считается учебной. Из-за множества дефектов. Ю-1502 погибла на Балтике при испытаниях. Ю-1504 пропала без вести у португальского побережья. Про судьбу Ю-1503 и 1506 я уже рассказал. Мерзавец Шнея. Это он настоял, чтобы я занял позицию восточнее и атаковал первым. «Вам нужно оправдаться за потерю корабля, Зигфрид», — прикрылся мной, свинья, как приманкой. Не здесь ли русский ужас? И когда мы уже готовились выйти в атаку, мой Моцарт сказал: «Пеленг 85, это он, идет большим ходом прямо на нас». Что нам было делать? Уходить под эскадру, как мы поступили бы с конвоем? Но мы не знали, насколько вы и русские договорились, что если ужас погонится за нами и там... Мы пытались нырнуть на определенную глубину, но в этот раз русские торпеды достали нас. Взрывы были близко. Хорошо, что чуть выше. Основной удар пошел вверх. Но в кормовом отсеке началась течь. Если бы она расширилась, На глубине это смерть. И мы помнили, те, кто был со мной на 15.06, как ужас охотился за нами почти сутки. И выдержать это было выше человеческих сил. Мы солдаты, а не самоубийцы, и готовы выполнить свой долг, а не идти на верную гибель. Да, я приказал всплывать и готовиться покинуть лодку, поскольку знал, что сейчас будет. И британский плен казался не самым худшим выходом. Я оказался прав. Торпеда попала в нас, когда я открывал верхний рубочный люк, первым выходя наверх, как положено командиру. Я успел выскочить. Про судьбу остального экипажа не знаю. И Бог дал мне силы продержаться в ледяной воде, пока меня не заметили и не подняли на борт вашего эсминца. Хочу спросить лишь об одном. Удалось ли вам потопить этого ублюдка Шнея? И снова подводная лодка Ю-1505. «Ну вот, отбегался Штрель», — подумал Шнея, выслушав доклад акустика. «Удача, значит, такая. Попасться этому русскому неизвестно чему. А тот сожрал и не подавился. Нет, лучше быть живым трусом, чем мертвым героем. Тем более, что и героями стать не успеем, пока будем занимать позицию для атаки. Ужас нас услышит и пошлет вслед за Штрелем. Так что полная тишина, как под бомбами, отключить все, что можно, и ждать». Наверху был слышен визг винтов эсминцев и более низкий шум больших кораблей. Судя по пеленгу, они проходили перед лодкой. Может быть, их можно было достать торпедами, даже не всплывая под перископ, рассчитать положение по акустике, примерно оценив эскадренную скорость и, по изменению пеленга, дистанцию. Но для залпа требовалось как и минимум всплыть со 100 метров на 10-15 и быть замеченным. Даже если ужас не успеет перехватить во время этого маневра, он после уже не выпустит. Так что лучше не делать глупостей. Что там будет на берегу, это после, а здесь конец настанет немедленно. Шнея был опытен и умен, и считал, что дожил до 4-го года войны, что не удалось даже его учителю, великому подводному асу Отто Кретчмеру, исключительно благодаря своему благоразумию, заменяющему азарт. Играть лишь верную игру и пас, когда положение сомнительно. Пусть рискуют и гибнут дураки. Русского нечто не слышно, но вряд ли он сунется прямо к эскадре. У Янки есть привычка сначала стрелять, разбираться потом. Судя по пеленгу, американцы или англичане уже прошли вперед. Мы почти сзади, от них справа за кормой. И крикс-комиссар молчит. Наверняка по возвращении донесет об уклонении от атаки. Значит, атака должна быть. Теперь, когда это безопасно? Всплывать под перископ, цель по пеленгу, готовить полный залп веером, задав торпедам угол растворения. Может, в кого-нибудь да попадет. И позаботиться, чтобы в журнале на схеме маневрирования объектом атаки значился вражеский линкор. Крикс-комиссар — это береговая крыса, не подводник. Ни стыковок не заметит. Залп, и сразу на глубину, и снова полная тишина. А вдруг ужас вернется? Это же место и время. Союзная эскадра. Эскадра или целый флот шла двумя отрядами. Линкор «Кингс Эдвард» в окружении тяжелых крейсеров, завесу эсминцев впереди и двумя легкими крейсерами и по флангам замыкали строй подводной лодки. Позади и левее в 10 милях в подобном же ордере шли американцы. Одна торпеда Сью-1505 попала в «Джавелин», замыкающий из эсминцев правофланговой завесы. Остальные ушли в молоко из-за веера растворения, заданного автоматом стрельбы, и слишком большого расстояния. Немецкие электрические торпеды имели максимальную скорость всего 28 узлов, а Шнея стрелял уже вслед уходящей эскадре. Не конвою, залп просто не успевал догнать цели. Но «Джавелину» не повезло. Судьба такая у корабля. Однажды он уже перенес попадание двух немецких торпед, оторвавших ему и нос, и корму. Не больше года провел в доке с ноября 40-го по январь 42-го. Сейчас же и одной торпеды хватило, чтобы эсминец потерял ход. Через сутки, когда корпус буксируемого корабля начнет переламываться на штормовой волне, британский адмирал прикажет снять экипаж, людские потери будут минимальны, всего 8 человек, погибших при попадании торпеды. И Шнея, услышав взрыв, с чистой совестью приказал записать. Поражен британский или американский линкор. Миссия выполнена, и пора уносить ноги. Доклад с Ашанти, одного из головных. Немецкая подлодка потоплена неизвестно кем, или погибла от взрыва своей же торпеды. Спустя короткое время торпедирован «Джавелин», явно другой лодкой. Значит, эскадра попала в зону охоты волчьей стаи. Ситуация была хорошо известна англичанам, и меры защиты отработаны. Увеличить ход и отворот в сторону, в данном случае влево, чтобы оставить прочие лодки стаи за кормой. И передать оповещение американцам. Все могло быть иначе, не задержись американский отряд с поворотом всего на 10 минут. Подчинение не было установлено, и в радиограмме от англичан было «рекомендую», а не «приказываю». По замыслу американцы тоже должны были отвернуть на 60 градусов влево, сохраняя прежнее положение относительно британского отряда. Ну а после, пройдя миль 20 на север, также синхронно повернуть на прежний курс. Так и не удалось узнать, отчего подводные лодки «Тюдор» и «Тайрлес» отвернули чуть круче, чем должно. Эскадра шла без огней, радары были включены лишь на эсминцах, но не на лодках. И две английские субмарины, оторвавшись от своих, выкатились влево из общего строя, пройдя за кормой эсминцев левофланговой завесы. Никто не подумал, что скорость подлодок чуть меньше заданного по эскадре. В маневре уклонения они неизбежно отстанут на короткое время. И ничего бы не случилось. По завершении маневра они заняли бы свое место в строю. Но из-за задержки с поворотом американского отряда, идущая концевой «Тюдор» была замечена с Мелвина, самого правофлангового из эсминцев американской головной завесы. Расследование показало, что на Мелвине ничего не знали о повороте англичан, зато приняли предупреждение о подводной угрозе. И как изрек один из национальных героев Янки: «Пусть лучше меня судят 12 присяжных, чем несут на кладбище 12 могильщиков. Всегда стреляй первым». Разрывы 5-дюймовых легли недолетом. На «Тюдор» сделали правильные выводы и поспешили погрузиться от этих сумасшедших янки, тем самым, по мнению американцев, обозначив себя как врага. И в то время, как Мелвин совместно с пришедшим на помощь Макдермутом бомбили «Тюдор», быстро обнаруженную сонарами, третий эсминец Хелси Пауэлл, заметив «Тайрлес», атаковал немедленно. Британцы пытались передать опознавательный, помня об инструкции, не погружаться, чтобы не приняли за немцев. Но уже вторым залпом Пауэлл добился прямого попадания в руку лодки, затем еще и еще, и, наконец, протаранил обнаруженную немецкую субмарину, пока она не ушла на глубину. Только 8 человек из экипажа «Тайрлесс» успели выскочить наверх и были подобраны эсминцем. Остальные 53 погибли, как и весь экипаж «Тюдор». И лишь тогда американцы разобрались в обстановке. После Уинстон Черчилль скажет, что это было символично. По пути на переговоры с СССР пролилась английская кровь от рук американцев. По утверждению биографов, он до конца жизни так и не простил бывшим союзникам предательства общих англосаксонских интересов, что, на взгляд старины Уинни, было не меньшим грехом, чем мировой коммунизм. А в это время на Германию густо падали американские бомбы. Это началось с первых чисел декабря, но целями тогда еще были не города, а объекты ПВО, радиолокационные станции, аэродромы. Кажется странным, что тогда американцы еще гордились. Мы бомбим не мирных жителей, а военные объекты, в отличие от англичан, этих ночных убийц. Англичане же в оправдании вспоминали 40-й год. Лондон, Ковентри, Роттердам. Гунны начали первыми. Но сами же признают, что эти бомбежки английских городов оказались спасением для своей же ПВО, получившей передышку. Если бы немецкие удары по аэродромам и авиазаводам продолжались в то лето еще 2 недели... У Англии бы закончились самолеты истребители и пилоты для них, и ничто бы тогда не мешало немцам, завоевавшим господство в воздухе, сделать морского льва из плана реальностью. Ничего бы не стоило тогда британское морское превосходство применительно к отдельно взятому проливу Ла-Манш. Ну а что из себя представляла английская сухопутная армия 40-го года в сравнении с вермахтом, только что раздавившим Францию, это даже не смешно. Тем более, что большая часть техники и тяжелого вооружения этой армии была потеряна в Дюнкеркской катастрофе. И против немецких танков будущего вторжения британское командование всерьез рассчитывало на обычные грузовики, наспех покрытые котельным железом, просто потому, что не было ничего другого. Теперь настал час мести за пережитый тогда страх, за норы в огородах, наспех выкопанные бомбоубежища, и за клетки из толстых стальных прутьев, которые ставились под стол. Предполагалось, что если спрятаться там, при бомбежке, то когда дом рухнет, тебя не раздавит, и спасатели смогут после откопать. Уже были разрушены Гамбург и Эссен и разбитые плотины на Рейне. Колбасники! Боятся теперь, пришел ваш черед. Американцы поначалу брезгливо сторонились такой меры ведения войны, но решение уже было принято. Война была тотальной, и очень многие, надевшие генеральские погоны, сохранили мышление штатских политиков. Чтобы победить врага, надо заставить его электорат понять, что капитуляция – это самый лучший выход. И если в самом начале войны на Германию с самолетов падали миллионы листовок, по воспоминаниям современников, обеспечившие потребность Рейха в туалетной бумаге на 10 лет вперед, то очень скоро аргументы стали гораздо более убийственными. Мы разрушим твой дом и убьем твою семью, чтобы ты, если тебе, конечно, повезло остаться живым, понял? Нашей мощи противиться бесполезно, и сдался бы на нашу милость победителей. В то же время бомбить города куда легче, чем военные объекты. Просто невозможно сделать там столь же мощную ПВО. И экипажи бомбардировщиков, а значит и уровень собственных потерь, мизер в сравнении с численностью сухопутной армии, так что выгоднее устроить новый Верден и слать домой похоронки сотнями тысяч, или заменить потери своих солдат потерями чужого гражданского населения. Для любого политика ответ очевиден. Считалось, что Б-17 в плотном строю сумеет отбить атаку истребителей. Война показала тщетность этих надежд. И существенным оказалось еще и то, что, хотя плотный строй летающих крепостей действительно был трудной мишенью для немецких асов, сохранить его монолитность было практически невозможно, пройдя сквозь зону интенсивного зенитного огня. Как сейчас, несколько сотен крепостей накатывались на обреченный город, меркло солнце и бомбы падали, как дождь. Головные эскадрильи бросали тяжелые фугаски, стряхивающие дома с фундаментов, сносящие стены и крыши, выворачивая наружу легко возгорающиеся содержимое комнаты чердаков. Вторая волна бомбардировщиков несла зажигательные бомбы и напалм. И меркло солнце от дыма пожаров, и зоны поражения на земле сливались в один очаг. А если пожары были особенно сильны, возникал огненный шторм, единый костер шириной и высотой в несколько километров. И бешено стреляли зенитки. Б-17 были живучими машинами и редко поражались насмерть прямо над целью. Но многие были повреждены осколками и близкими разрывами и отставали от строя. И тогда на них набрасывались немецкие истребители, до того кружащие вдали в ожидании. «Будь как Хартман, белокурый рыцарь Рейха, набивай больше свой боевой счет!» А сбивать подбитых одиночек намного легче и безопаснее, чем атаковать коробочки эскадрилей, простреливающие из крупнокалиберных кольт-браунингов каждую точку пространства вокруг. «Яс и Люфтваффе» брали с американцев цену, после рапортуя о десятках сбитых, вот только тем, кто на земле, это не помогало уже никак. Ночью прилетали англичане по той же схеме. Фугаски, напалм и снова фугаски, чтобы не давать тушить начавшиеся пожары. И стреляли зенитки, будто стараясь в ответ поджечь небеса. И устремлялись вслед бомбардировщикам истребители-ночники. И те из экипажей сбитых самолетов, кого брали в плен немецкие солдаты, могли считать, что им крупно повезло. Попавших в руки толпе обычно забивали насмерть. Немцы — это законопослушный народ. Ага, скажите это тем, кто только что потерял своих родных и свои жилища. Авиаудары наносились по городу каждую неделю ценой потери нескольких десятков бомбардировщиков. На взгляд англо-американского командования приемлемые потери. Надо же показать и не одним немцам, но и русским, слишком много возомнившим о себе, истинную военную силу.